Рикка Ром. Измена. Муж в законе не отпустит. Читает Наталья Китаева. Глава первая. Я стою в тени колонн, наблюдая за тем, как муж смеется, склонившись к модельке в коротком блестящем платье. Его рука слишком близко к ее округлой заднице, а взгляд полон того самого огня, который когда-то был только моим. Осенний вечер окутывает зал тяжелым бархатом сумерек, а за окнами шумит дождь, словно вторя моему разбитому сердцу. Звон бокалов сливается в какофонию боли, музыка режет слух, а голоса гостей превращаются в далекий шум. Только их смех, их близость, их беззастенчивость звучат кристально чисто. Она молодая, дерзкая, с вызывающим взглядом и слишком откровенным декольте. Так, кто осмелилась украсть то, что принадлежит мне. «Миша», — шепчет потаскушка, проводя пальцем по рукаву его черной рубашки. «Может, поедем в местечко потише, а?» Его циничная ухмылка режет сильнее ножа. Но когда подлец замечает меня, то превращается в еще более безжалостного зверя. «Есения, дорогая, тон ровный, ни капли раскаяния, только насмешка. Я думал, ты уже давно уехала. Мы же попрощались полчаса назад. Я проводил тебя до машины». «Это правда. С одной поправочкой. Я оставила в туалете любимую помаду. Накрасила губы и забыла тюбик на столе возле умывальника. Но Мише ни к чему это знать». Забытая помада не имеет никакого отношения к тому, что сейчас происходит. «Ты этого и добивался, да? Мечтал меня сплавить и подтискаться с этой...» Слова застревают в горле, превращаясь в горький ком. «Тискаться?» Его голос сочится ядом. «Не преувеличивай, дорогая. Это всего лишь деловой разговор». «Деловой разговор?» Я почти кричу, и гости начинают оборачиваться. «С ней? А что такого?» Овца вклинивается в разговор, лаская твердую грудь Миши. «Я кажусь вам слишком распутной? Мишеньки такие очень нравятся. Верно же? Мир вокруг меня кружится, словно карусель, а дождь за окнами бьет по стеклам все сильнее и сильнее. Капли стекают по окнам, как мои слезы по щекам. Ты... Я не могу подобрать слов. Сукин сын! Да хоть пес подзаборный. Думаешь, ты особенная, Есения? Ты же просто удобная жена для прикрытия. Хорошенькая картинка». «Прикрытие?» — эхом повторяю я. «Да, дорогая, ты понимаешь, о чем я говорю? Не тупи. И не устраивай концерт на потеху публики. Езжай домой». Его слова бьют наотмашь, словно пощечины. Я отшатываюсь, хватаясь за колонну, чтобы не упасть. «Ты проведешь вечер с ней?» — шепчу я, наконец складывая нехитрый пазл. Его смех звучит, словно смертельный приговор. «И не только вечер. Но это не твое дело, дорогая. Ты же у нас идеальная жена. Занимайся своими благотворительными вечерами и не лезь туда, куда не просят». «Ненавижу!» — шепчу я, чувствуя, как внутри что-то ломается окончательно. «Ой, не драматизируй!» Он пожимает широкими плечами. «Это бизнес, детка, и в нем нет места сантиментам». Я разворачиваюсь и иду прочь, чувствуя, как за спиной смеются оба. Дождь за окнами превращается в ливень, словно природа оплакивает мою разрушенную жизнь. Мой мир только что рухнул, и я не знаю, как собрать его осколки. Я останавливаюсь, ноги будто врастают в мраморный пол. Что-то внутри меня надламывается, и я понимаю, не могу просто уйти, не могу оставить все так. Разворачиваюсь резко, почти бегом возвращаюсь к ним. Музыка вокруг кажется издевательской, голоса гостей насмешливыми. «Миш», холодно и твердо. «Я еще не все сказала, так что послушай внимательно». Он поднимает одну темную бровь, и его лицо — маска превосходства. «Дорогая, мы уже все обсудили». Нет. Я делаю шаг вперед. Мы не обсудили главного. Как ты мог? Как ты мог предать все, что между нами было? Было? Его полные губы кривятся в гнилой усмешке. Ты серьезно? Ты правда верила в эту сказку? Я верила в тебя, кричу, не сдерживаясь. Верила в нашу любовь, в наше будущее. Любовь? Он почти смеется. Любовь — это слабость, Есения. А я всегда был сильным. Сильным? Я наступаю на него. Ты просто трус. Трус, который прячется за маской цинизма и жестокости. Осторожнее. Его голос понижается до угрожающего шепота. Не забывайся. А что мне терять? Я раскидываю руки в стороны. Ты уже все потерял. Свою честь, свое достоинство, мое уважение. Уважение? Вмешивается его пассия. А что ты вообще знаешь о своем муже? Ты просто слепая дура, которая не видела, что происходит у нее под носом. Замолчи! Рявкаю на нее. Ты ничего не понимаешь. Дура, ничего! Поворачиваюсь к Михаилу, мои глаза полны горячих слез. Знаешь, что самое ужасное? То, что я любила тебя. Действительно любила. Таким, какой ты есть. А ты же не ангел, Миш. Далеко не ангел. И ты обесценил, растоптал мои чувства. Как какую-то грязь. Нет, и не было никакой любви, Есения. И сейчас ты позоришь меня перед коллегами и будущими клиентами. Слишком спокойно и обыденно. Они знают о твоих грязных делишках, выплевываю я. В курсе, что твоя империя построена на крови и предательстве. Захлопни варежку. Его лицо каменеет. И не подумаю, качаю головой. Ты потерял не просто жену. Ты потерял человека, который верил в тебя и который 5 лет хранил твои секреты. Но теперь мне ничто не помешает поделиться ими с нужными людьми в погонах.